Надеюсь, джентльмены, вы поняли свои обязанности. Вызываем первого свидетеля». По залу прокатился рокот. Вставший на свидетельское место мужчина с настолько забинтованной головой, что из-под повязки виднелись лишь кончик носа и полглаза, пробурчал: «Прошу прощения». «Кто вы?» — спросил Скенлон. «Я Джексон Вейман. Я был свидетелем на предыдущем расследовании, и вот опять меня кто-то вызвал свидетелем. А ведь я больной человек. Что с вами?» «Все ссадины и шрамы на лице нагноились», — заныл Вейман. «Мне из дома выходить нельзя. Мне в постели надо лежать, а не...» Его прервала суровая сухопарая дама, поднявшаяся в другом углу зала. «Ваша честь, у меня то же самое. Меня зовут Стелла Андерсон. Я тоже была свидетельницей в том деле, и меня тоже вызвали сегодня. Но я совершенно ничего не знаю об этом молодом человеке. Возможно, вы знаете больше, чем вам кажется», — заметил коронер. «Поскольку вы сюда вызваны, я прошу вас сесть и выслушать, по крайней мере, несколько свидетелей. А потом, как только ваше физическое состояние, мистер Вейман, позволит, я вас тут же вызову. Первым свидетелем вызывается доктор Джеймс Уоллес». Доктор Уоллес встал и прошел к месту свидетеля. «Нет, я требую, чтобы мне позволили уйти», — забубнил из-под бинтов Вейман. «У меня инфекция, это очень опасно, и если я не буду находиться в покое...» «У вас есть справка от врача?» — поинтересовался Скенлон. «Нет? Тогда сядьте и успокойтесь. Я вас скоро отпущу, вот только задам несколько вопросов доктору Уоллесу». И, повернувшись, спросил: «Доктор Уоллес, вы практикующий врач, хирург штата и главный хирург и руководитель городской больницы «Добрый самаритянин»?» «Да, сэр». «Вы осмотрели останки?» «Да», — медленно ответил доктор. «Это тот самый человек, которого я 13 числа выводил из шока и травматической амнезии. Он, помнится, попал в аварию, потерял сознание и в таком виде был доставлен в больницу. Я осмотрел его раны, выяснил, что они поверхностные, и обработал их. Но в процессе разговора с пациентом я установил у него травматическую амнезию. И что вы имеете в виду под травматической амнезией?» «Потерю памяти под воздействием внешних факторов насильственного характера. Он не знал, ни кто он, ни откуда». «Что вы сделали тогда?» «Я крайне аккуратно построил разговор так, чтобы в нем упоминался Альтавиль. Еще до разговора я выяснил из водительских прав, что он Карл Паккарт из Альтавиля. Провели весь разговор так, чтобы это не усугубляло шок. Мне вскоре удалось привести пациента в полный порядок». «Что вы сделали с правами?» «Вернул ему». «А в это время он уже знал, кто такой?» «Да, он вполне идентифицировал себя и мог вести осмысленную беседу». «Так вот», — сказал коронер, — «после выписки из больницы этот человек исчез. Его обнаружили под обломками автомобиля на дне каньона в горах близ Санта-Моники. Чрезвычайно тяжелые ранения, полученные им, привели, по-видимому, к моментальной смерти, как это и следует из показаний делавшего вскрытие хирурга. Помимо внешних повреждений, имелись многочисленные внутренние травмы». «Да», — согласился доктор Уоллес, — «это видно даже при самом поверхностном осмотре». «Так вот, доктор, я хочу вас спросить, возможно ли, что этот человек не излечился от амнезии и в беспамятстве слонялся по округе?» «Абсолютно исключено», — твердо и даже несколько воинственно ответил доктор. Когда я выписываю пациента как здорового,